Знаете, хотелось бы сегодня прежде всего ободрить вас словами, что Иисус Христос, Он пришел сегодня дать тебе жизнь. Но не просто жизнь, а написано «и дать с избытком». Знаете, я слышал, что такое «дать с избытком». Я думаю, что это не только вот материальные вещи, которыми тоже Господь силен благословлять. Знаете, вот этот избыток можно пережить своим сердцем. Этот избыток можно почувствовать, когда сердце наполняется радостью, когда из уст твоих льется хвала Господу, когда тебе просто хочется становиться на колени и молиться Богу, и прославлять Его, только потому, что Он дал жизнь, только потому, что Он дает дыхание, только потому, что Он хранит, оберегает. И вы знаете, и за это уже хотелось бы сказать слава Господу. Есть сегодня молитва о нуждах. Очень важная часть нашего служения, потому что Богу угодно, когда мы поддержим друг друга в молитвах. Богу угодно, когда мы стоим за друг друга в проломе. Вы знаете, раньше были города, и они огораживались такими стенами. И вот бывало, что в стене появлялся пролом, то есть слабое место. И тогда Бог часто говорил, кто станет в проломе? Кто станет в проломе, то есть кто станет в слабом месте, чтобы защитить от нападка врага? Потому что когда приходили враги, атаковали, то легче всего было пробраться через это слабое место, через пролом. И вот Бог очень много в Ветхом Завете, Он через пророков своих, Он через других служителей предупреждает, говорит, встаньте в пролом, встаньте в пролом. И сегодня вот эти нужды, которые есть, может быть, в какой-то мере это и есть пролом, братья и сестры. Это слабое место наших братьев, наших сестер. И сегодня мы можем их поддержать. И сегодня мы можем походатайствовать за них пред Господом. Сегодня мы можем поднять свои руки без гнева и сомнения и помолиться Отцу, братья и сестры, которые в тайне. А Он, видя сердце твое, Он, видя сердце мое, Он воздаст явно. Он воздаст чудесами и знамениями великими. Он воздаст благословениями своими, братья и сестры. Я верю и знаю, что обетования Господни, они были вчера и сегодня, и они будут вовек. Аминь, братья и сестры. Луки. 8 глава, 22 стих. История описывается про Иисуса, про Его учеников. Я думаю, много кто читал, знают. Есть одна интересная очень вещь в этой истории. Давайте вместе пооткроем и порассуждаем. В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает?» И в воде, и повинуются Ему. Кто же это, кто и ветрам повелевает, и в воде, и повинуются Ему? Знаете, вот это море Галилейское, через которое они плыли, оно характеризуется такими вот внезапными штормами. Знаете, вроде бы казалось, все хорошо, должно быть тихо, и мог очень резко и внезапно подняться шторм, и довольно сильный шторм. И вот, видимо, ученики, когда плыли с Иисусом, они попали в такую же ситуацию. Может, когда они выплывали, в другом месте описано, что там не только ихняя лодка была, там еще были другие лодки. И вот, когда они плыли, видимо, попали в такую ситуацию, что поднялся большой шторм, поднялось великое волнение на море. А написано, Иисус в это время спал. Знаете, где-то проблема, бушуют штормы, воды, а Иисус спит. Реакция учеников, конечно, нам понятна. Они сразу подбегают, учитель, наставник, помоги, мы погибаем. И вот Иисус им в конце задает интересный вопрос. Где вера ваша? Знаете, я всегда так читал, я думал, что Иисус хотел от них, чтобы они встали, провозгласили ветром, повелели этой воде, она бы прекратилась, Иисус бы спокойно дальше спал. Но вы знаете, я хотел бы обратить внимание, то, что мы прочитали в начале. Христос говорит, Он вошел с учениками в лодку и сказал, переправимся на ту сторону озера. Послушайте, Иисус в самом начале сказал, мы будем переправляться на ту сторону озера. То есть Он им можно сказать, пообещал. Он сказал, что мы будем там, нам нужно плыть туда. Он не говорил, что их ждет в дороге, он не говорил про волны, про ветры, но он сказал, мы переправимся на ту сторону. И вы знаете, самое главное, что было в учениках, они усомнились в том, что они переплывут туда. Они увидели этот волны, они увидели этот ветер, и они понимали, учитель, погибаем, что делать? Братья и сестры, а вспоминали ли они те слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что мы переправимся на ту сторону, аминь. Знаете, иногда в нашей жизни мы вот так переплываем, море Галилейское, и оно бывает шумит, бывает очень бурно шумит, волны настигает. Но Иисус Христос задает вопрос, где вера твоя? Где вера твоя сегодня, брат и сестра? Знаете, Иисус не требовал учеников, еще раз говорю, чтобы они встали, провозглашали. Да, это было бы хорошо, но Иисус не самого этого первое хотел от них. Вначале Иисус хотел самого простого, чтобы они поверили Его словам, что мы все-таки доплывем туда, куда Иисус пообещал. Братья и сестры, Иисус Христос очень много дал тебе и мне сегодня обетований в Слове. Иисус Христос очень много дает обетований в жизни нашей. Очень много через проповеди. Бог провозглашает. Бог сегодня дает обетование, говорит, сын мой, дочь моя, я буду с тобою. Но вы знаете, мы иногда выходим с этого места, и мы забываем эти обетования Иисуса Христа. И мы видим только море, мы видим только бушующие какие-то ветры. И мы уже забываем, что Иисус Христос нам сказал, что мы все-таки доберемся до того берега, что нас ждет там пристань, на том берегу. Аминь. Я не думаю, что это может относиться только к Царству Небесному. Это можно применить и здесь, на земле, братья и сестры. Сегодня нас ждет решение наших проблем. Сегодня ждет ответы наших ситуаций. Но Иисус Христос говорит, где сегодня вера твоя, брат и сестра? Где сегодня вера твоя? Неужели ты и я усомнишься в словах Иисуса Христа? Неужели сегодня мы и я будем видеть просто вот эти ветры, просто бури, просто что-либо, а не видеть Иисуса Христа, который очень близко с нами, который рядом с нами, который поселился в сердцах твоих и моих Духом Святым. Братья и сестры, я вспоминаю с детства, когда были молнии, мне было немного страшно. Я помню одну ситуацию, даже мы пошли в селе пасти коров, и началась такая большая непогода, тоже молнии, ветер, пошел очень сильный дождь, мы пасли эти коровы, и я так начал переживать. Но рядом со мной были взрослые люди, которые меня туда повели. Я понимал, что, наверное, они что-то знают. Наверное, они же понимают, как укрыться от этого ветра. Они там знают, что не надо прятаться под деревья, что не надо там стоять близко к воде. И вот в той ситуации я был просто ближе к ним. Я очень хотел, чтобы они же что-то знают. Они мне подскажут. И мне было безопасно. И я чувствовал себя безопасным. Были и другие ситуации, когда я сам где-то шел домой в дороге, и заставали меня молнии. И тогда я очень боялся. Не было со мной близких людей. Не было у кого бы спросить, папа, мама, куда спрятаться. И я тогда уже включал, что меня учили в школе. Где-то я вспоминал, туда нужно идти, туда не нужно. К чему я это говорю, братья и сестры? Если сегодня мы знаем, что Иисус Христос, Он взял тебя и меня за правую руку. Он сказал, я не оставлю, я помогу. То почему же сердце твое усомнилось? Аминь, братья и сестры. То почему же сердце наше бывает в печали? Почему часто так мы тоскуем в жизни нашей и не понимаем, что Иисус Христос, Он близко? Что Иисус Христос, Он никогда не оставлял? Мы же Его возлюбленные дети, братья и сестры. Он отдал самое дорогое, Господь, что у Него было, Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий к Нему приходил. И он не погибал, но он имел жизнь благословенную, но он имел жизнь, преисполненную радости. Но чтобы он сегодня имел песнь в своих устах, братья и сестры, как хочет враг отнять вот эту песнь в устах, как сегодня хочет враг посеять уныние. Но Господь сегодня говорит, не смотри на море Галилейское, не смотри на эти волны, а посмотри сегодня на того, откуда приходит помощь твоя. Хотелось бы обратиться к еще одному месту Священного Писания. Это Исход. Это Исход, 14 глава. И очень похожая чем-то ситуация, когда народ израильский вышел уже из Египта, Бог им дал четкое повеление, чтобы они выходили из Египта, чтобы они шли. Потом Бог сказал расположиться станом в определенном месте. И вот они доходят до ситуации, когда перед ними море, а сзади настигают египтяне. Перед ними открытое море, а сзади египтяне. И вот слово, написанное в Исход, 14 глава, с 10 стиха. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Знаете, вот этот стих интереснее прочитать в оригинале. Там вместо слова «стойте» говорится слово «встаньте». Говорится слово «встаньте». Знаете, иногда, чтобы увидеть решение от Господа, чтобы принять Его волю, и чтобы увидеть, как нужно поступить, нужно просто встать и посмотреть, и услышать, что скажет Господь. Знаете, в этой ситуации, казалось бы, безвыходной, казалось бы, египтяне настигают, все, пропали. Но Господь говорит: встаньте, и вы увидите спасение. И когда народ израильский встал в том месте, которое хотел Господь, когда они увидели, они тогда поняли и прославили Господа, что Бог поборол за них. Действительно, Бог потопил египтян в том море, и больше этих полчищ они не видели, потому что Господь им сказал свое слово: «Встаньте, и увидите спасение мое». Братья и сестры, сегодня Бог говорит к моему сердцу и к твоему: «Встань, и ты увидишь спасение Господне». Встань, и вот эти нужды, которые написали, братья и сестры, и вы увидите на них ответы. Но нужно быть в правильном положении перед Господом, нужно быть в правильном месте, в котором хочет Господь. Господь сегодня хочет, чтобы у тебя была вера, чтобы у тебя сегодня была живая вера в Его обетование, в Его слова. Господь, если сказал, то это будет «да и аминь», братья и сестры. Я дочитаю эти нужды. Написано: «Дорогие братья и сестры, Вита Михайлова передает всем приветствие и просит молиться за исцеление. Добрый день, церковь, меня зовут Виктория, я сегодня у вас первый раз. У меня сложилась сложная ситуация в семье. Я живу в Харькове в январе 2017 года с двумя сыновьями. Муж живет в Луганске. Мужа зовут Владислав. С ним случилась беда. Он пропал 21 октября 2017 года. Вышел из дома с паспортом, и уже ничего о нем не было известно. Никто не дает никакой информации. Я чувствую, что он в очень плохом состоянии. Молюсь каждый день, но знаю, что нужна помощь. Прошу церковь помолиться о моей семье и о моем муже Владиславе. С верой и надеждой благодарю. Виктория». Дорогая церковь, прошу помолиться за мою дочь, ей предстоит операция на коленях. Пусть Господь благословит руки врачей и даст устройство. Это пишет Яна. Дорогая церковь, прошу помолиться о моей младшей сестре, чтобы Господь смягчил ее сердце, привел ее к покаянию, обернул ее сердце к родителям, смирил ее и показал свой мир, и заполнил им ее сердце, благословил ее и ее семью. Помолиться о моих родителях, их духовной и физической крепости. Сестра Александра. Дорогая церковь, благодарю Бога за любовь и милость ко мне. Продлевает жизнь мне сегодня 37 лет. Слава Ему и хвала, пишет сестра Юля. Знаете, серьезные нужды, братья и сестры. Пропал муж, предстоит операция. В таких ситуациях мы по-человечески можем что-то, бывает, предложить. Как вот эти израильтяне, им по-человечески казалось стать вот тут, сделать вот так, пойти туда. Но иногда наши человеческие усилия, они приравниваются к нулю. Только в том случае, если мы полагаемся на Господа, тогда Господь, Он благословляет, идет впереди. И дает нам просто такие вразумления, дает нам такие мысли, дает нам обратиться в нужные места. Бог может благословлять через врачей, благословлять через правоохранительные органы, через других людей. Бог Господь может сегодня действовать. Но главное в этой всей ситуации просто положиться на Него и уповать. И Господь не подведет, и Господь не оставит. Дорогие друзья, может кто-то чувствует особую нужду, может кто-то хочет, чтобы помолились за исцеление, то есть возможность выйти сейчас наперед. Давайте встанем на наши ноги. и будем молиться. Кто сейчас нуждается, выходите. И я знаю, что Господь по нашей молитве на этом месте будет совершать сейчас свои чудеса, свои знамения. Бог будет производить работу. И вы увидите чудеса, когда выйдете с этого места, братья и сестры. Вам не покажется напрасным хождение пред Богом. Вам не покажется напрасными эти молитвы. Вам не покажется напрасными что-то, писание этих нужд. Но увидите действительно ответ от Господа. Во имя Иисуса, аминь. Будем молиться.